Часть третья. Чонкин Интернешнл. Глава первая. Путешествие от Гамбурга до Нью-Йорка было долгим и нудным. Чонкин плыл на палубе Санта-Моники, как ему показалось, очень большого, а на самом деле средней величины парохода довоенной конструкции. Пароход весь дрожал от напряжения, но упрямо продвигался к далекой цели, оставляя за собой белые буруны и дымя тремя высокими трубами. Дым сперва поднимался черным столбом, потом загибался крутой петлей, опускался к самой воде и нескончаемым шлейфом тянулся за кораблем. Чонкин, хотя и слышал о существовании морей и океанов, все-таки не мог себе раньше представить, что где-то есть такие пространства, где куда ни глянешь вода, вода и ничего, кроме воды. В пути несколько раз штормило. Судно клонило с носа на корму и обратно, будто раскачивало на огромных качелях. Один из плывших на Санта-Монике, бывший советский моряк, сказал Чонкину: «У нас, говорят, про это так, штывает. Трем наливает, из трубы выливает». Пассажирам раздали бумажные мешочки для рвотных масс, но они были израсходованы в первые сутки шторма. А потом все три палубы и трапы между ними были заблеваны. Все пассажиры, подобно участникам экспедиции «Магеллан» или «Колумба», с нетерпением ждали появления твердой суши. Но и суша встретила путешественников неприветливо. Сначала их высадили на острове Эллис, названном теми, кто на нем побывал, островом слез. Здесь людей, которые были при деньгах, пропускали без лишних формальностей, а безденежных допрашивали строго, с пристрастием, не являются ли они бывшими нацистами или коммунистами, не намерены ли вести подрывную работу, не надеются ли работать по-черному и уклоняться от уплаты налогов. Многих без объяснения причин заворачивали обратно. Потому это и был остров слез. Но Чонкину повезло. С помощью пана Калюжного он испытание прошел и вскоре очутился на кукурузной ферме в штате Огайо.